Глава 27. «Софья! Софья!» До боли знакомый голос проникал в сознание, пробуждая его от забытия. Ника пошевелилась и с трудом разлепила веки. «Где она? Что происходит?» «Софья!» Она вздрогнула, огляделась по сторонам. Вдоль серой, растрескавшейся от жары земли, клубился дым. Он проникал у горла и ноздри, вызывая приступы тошноты. В воздухе пахло серой. «Господи, что за место такое? Как она вообще здесь оказалась?» «Влад!» — громко позвала Ника, но звук ее голоса тут же поглотило что-то зловещее. Что-то, что таилось в этих отвратительных клубах дыма. С громко бьющимся сердцем она поднялась на ноги. Сделала шаг, другой. Движения давались с трудом. «Может, все это сон?» Ника ущипнула себя за руку и тихо всхлипнула. «Нет, похоже, не сон». Она вгляделась в дымовую завесу. Где-то впереди мелькали оранжевые всполохи, будто кто-то подбрасывал в огромный костер дрова, вздымая к небу сноп и искр. Ника запрокинула голову. «Господи, милостивый!» По телу тут же прошла дрожь. Над головой вместо звездного неба раскинулась черная бездна. Что-то в ней таилось. Какая-то незримая опасность. Стало совсем не по себе. Появилось ощущение, будто кто-то невидимый наблюдает за ней из пустоты, раскинувшейся над этим жутким местом. «Эй, кто-нибудь, помогите!» Она вложила в этот вопль всю мощь своих легких. Жуткое ощущение. Он оборвался, упав к ее ногам, словно подстреленная птица. Тут же удушливый дым проник в горло, заставив Нику закашляться. В носу щипало. «Господи, если бы здесь не было так душно, она бы наверняка расплакалась». Но даже слезы высыхали прежде, чем успевали выступить на глазах. На ватных, трясущихся ногах она двинулась вперед. «Если там горит костер, значит, кто-то должен его поддерживать. И этот кто-то, по меньшей мере, должен знать, куда она попала и как отсюда выбираться». «Софья!» До ее ушей снова долетел неясный зов. Ника поежилась. Голос был знакомым, но она никак не могла понять, кому он принадлежит. «Помоги мне, Софья!» «Господи, что здесь происходит?» Сердце болезненно сжималось в груди. Ника сделала еще пару шагов и прислушалась. «Тишина. Вязкая, мерзкая». Она облепила ее со всех сторон, заставляя морщиться от омерзения. Огненные всполохи стали ярче. «Ну же, давай! Немного усилий, и она доберется до этого чертова костра». Медленно, словно шагая по дну глубокой реки, Ника направилась в ту сторону, где виднелись огненные вспышки. «Еще пару шагов». Дымовая завеса расплылась в разные стороны, и Ника вышла к подножию каменистой насыпи. Она возвышалась, как огромный курган, упираясь своей вершиной к зловещей черной дыре. В центре зиял пролом, по обеим сторонам от которого полыхали костры. «Почему здесь так тихо? Неужели никого нет? Но кто-то ведь должен был разжечь огонь». Приблизившись к одному из костров, Ника всмотрелась в пламя. «Господи, милостивый!» Она вскрикнула и тут же испуганно зажала ладонями рот. Вместо дров в этом огненном аду чернели обугленные кости. Раздался сухой треск. Словно праздничный фейерверк, ввысь взметнулся сноп искр, а из огня выкатился череп. Его пустые глазницы вперили в нее свой безжизненный взгляд. Задыхаясь от ужаса, Ника попятилась назад. «Софья, помоги мне!» Она вздрогнула, словно от пощечины. В груди защемило. Этот зов, полный боли и тающей надежды, шел из самого пролома. «Что там внутри? Какая-нибудь пещера, где держат пленника? Но кто?» Ника с трудом оторвала взгляд от мертвых глазниц и, стараясь не смотреть на полыхающие останки, направилась ко входу в пещеру. Внутри было темно и сыро. Проникающие время от времени сквозь пролом вспышки огня выхватывали из темноты зловещие тени. Они разбегались по каменным сводам, шурша, словно крысы, застигнутые в амбаре. «Кто здесь?» Голос сорвался на хрип. Что-то холодное, до жути мерзкое, вскользь коснулось плеча, и Ника вскрикнула. «Господи, только не летучие мыши! Этих тварей она боялась с детства, С того самого лета, как побывала в лагере, все было здорово, пока однажды ночью мальчишки не подкинули одного из этих летучих уродцев в палатку девчонок. Бррр. Помоги. Снова долетел до нее болезненный шепот. Он несся откуда-то из глубины пещеры. «Кто ты?» — крикнула в темноту дрожащим голосом. Ответа не последовало. Ника шагнула вперед, остановилась с опаской, ожидая, что вот-вот на нее набросится стая летучих монстров. Рядом раздался шорох. «Черт!» Она отскочила в сторону. Прислушалась. Опять тишина. Отдышалась и медленно продолжила путь. От каждого шага в груди замирало сердце. «Если кто-нибудь сейчас выскочит из темноты, она точно умрет от инфаркта!» Снова раздались шорохи. На этот раз они были повсюду. Ника с ужасом различила в них злобное шипение. «Прочь!» Неслось со всех сторон. В горле образовался ком, а волоски на теле встали дыбом. «Что же ей делать? Отступить? Нет!» Откуда-то она знала, что нужно во что бы то ни стало разыскать того, кто томится внутри этой жуткой тюрьмы. Шипение становилось яростнее. Ника вся съежилась, но продолжала идти вперед. «Похоже, нападать твари не собирались. Может, боялись ее?» Она ускорила шаг. Чем дальше она продвигалась, тем больше вокруг становилось невидимых монстров. Казалось, их злобное шипение заменило собой сам воздух. Ника тяжело дышала, пытаясь сохранять относительное спокойствие. «Господи! Как вообще возможно оставаться спокойной в этом аду?» Внезапно она ощутила легкое жжение в ладони. С удивлением подняла стиснутый кулак и медленно разжала ладонь. На безымянном пальце, все больше раскаляясь, краснело кольцо. «Стас!» — сорвался с губ тихий шепот. В эту самую секунду все встало на свои места. «Значит, она оказалась права. Стас и есть монстр, демон из ада, который однажды уже уничтожил ее жизнь и пытается сделать это снова». Она вспомнила жесткий взгляд и ледяной голос, которым он делал ей предложение. Предложение. Он нарочно нацепил на нее чертово кольцо, из-за которого к ней снова вернулись галлюцинации. И все это тоже лишь галлюцинация, морок, захвативший ее сознание в плен. Ника попыталась стянуть с пальца кольцо. Жжение усилилось. «Нет!» Отчаянный стон сорвался с губ и тут же затих, поглощенный зловещим шипением. Закусила губу и принялась яростно крутить украшение вокруг пальца. «Бесполезно. Видимо, действительно какое-то заклятие. Чертов ублюдок!» В отчаянии выкрикнула в темноту, дрожа от охватившего ее гнева. «Ты хочешь получить мою душу? Давай, попробуй, возьми!» Где-то рядом раздалось громкое шипение. Ника скрипнула зубами. Склонившись, она пошарила по неровной поверхности руками и, нащупав острый камень, подняла его с земли. «Ну уже, давай, выходи, козел!» Она с бешеной скоростью крутилась вокруг собственной оси, ожидая нападения неведомой твари. По ноге скользнуло что-то холодное, словно мокрый лохматый пес коснулся ее голени. Ника вскрикнула и с силой швырнула камень. Тот глухо ударился в каменный свод. Все пространство тут же наполнилось мерзким сиплым хохотом. «Покажись мне!» — взвизгнула Ника. Смех прекратился, и твари, разбегаясь по углам, недовольно зашипели. «А-а-а! Не нравится!» Ника снова наклонилась и, припасая на всякий случай парочку увесистых осколков неизвестной породы, двинулась вглубь пещеры. «Если этот монстр хочет ее получить, пусть попробует сначала к ней подступиться. Без боя она точно не сдастся». В воздухе мерзко воняло тухлыми яйцами. И Ника едва сдерживалась, чтобы не грохнуться на колени и не исторгнуть содержимое желудка. Она силой стискивала зубы, продолжая идти и время от времени спотыкаясь об острые выступы. Чем дальше уводил проход, тем тише становилось шипение. Наконец оно осталось далеко позади. Ника плелась, не понимая, куда и зачем вообще она идет. Но оставаться снаружи было бессмысленно. Наверняка тварь, заманившая ее сюда, позаботилась о том, чтобы она не смогла отступить. Наконец показался рассеянный свет. Сердце забилось быстрее. Что ждет ее там? Ловушка? Или же выход из этого безумного мрачного мира? Ника решительно двинулась вперед. Через несколько метров темные своды расступились, и она оказалась в огромной пещере. Вдоль ее стен горели такие же жуткие костры, которые встретили ее у входа. Но Нику уже не интересовали тлеющие кости. Все внимание было приковано к центральной композиции жуткой залы. У дальней стены стояла клетка. Ее толстые прутья мерцали зловещими отблесками костров. «Что за черт?» Она сделала шаг вперед, и сердце гулко забилось. «Софья!» — донесся знакомый шепот. В дальнем углу клетки сидела сгорбившаяся фигура. «Гордий!» — тихо прошептала она. В душе всколыхнулись воспоминания, болезненным гулом отзываясь в сердце. «Гордий!» — выкрикнула громко, срываясь на плач и ринулась вперед. В следующее мгновение почувствовала крепкие руки на своих плечах и, задыхаясь от громких рыданий, распахнула глаза. «Ника! Милая!» Влад силой заключил ее в объятия, ласково поглаживая по спине. «Ну-ну, все хорошо, успокойся». Тело трясло, как в лихорадке, и болезненные спазмы сдавливали горло. Ника изо всех сил вжалась в широкую грудь, вдыхая приятный аромат мужского тела и заливая рубашку слезами. «Он здесь, с ней. Все закончилось». Она в последний раз всхлипнула и затихла. Влад бережно подхватил ее на руки и, кивнув деду, вышел из библиотеки. Пересек пустынный коридор, прижимая Нику к широкой груди, вошел в гостиную и мягко опустил ее на диван. Ника подтянула колени к подбородку. Было ощущение, что она совсем голая. Эта беззащитность пугала ее до смерти. Но Влад был рядом. Ее Гордий здесь, с ней. Но ведь она видела его там, в клетке. «Все хорошо, милая», — снова повторил Влад. «Ты видела, да?» Она молча кивнула. Из глаз выкатились две слезинки, и, оставив на щеках мокрые дорожки, стекли по подбородку. «Это чудовище, этот демон. Он управляет твоим сознанием». Влад серьезно посмотрел ей в глаза. «Он манипулирует тобой, милая. Но ты не должна сдаваться. Как только это чудовище выйдет на тебя, тебе придется собрать всю свою волю в кулак и постараться обыграть его. Ты помнишь, что нужно сделать?» Ника кивнула. Конечно, она помнила. Ключ от хранилища был у нее. Осталось выведать, где находится сам тайник. Нужно вернуть часть своей похищенной души. Но почему Влад? Гордий не сказал, что он сам заложник демона. Будто услышав этот вопрос, Влад печально вздохнул. «Я не хотел тебя волновать, милая. Да, демон похитил и мою душу, ее часть. Он держит ее в той клетке, которую ты видела». «Но как он смог? Если часть моей души он похитил 10 лет назад, то как получилось, что он обманул тебя?» Влад покачал головой. «Часть моей души томится в клетке уже 400 лет. Когда я...» Он запнулся. «Когда я убил тебя, а потом совершил самоубийство, то попал в ад. В это чертово место, где нет ничего, кроме дыма, огня и жутких шорохов. Я блуждал там несколько столетий, пытаясь отыскать выход. А потом наткнулся на ту пещеру. Это было моей ошибкой. Я не должен был входить в нее. Эти твари, они рвали мою душу на части, измывались над ней. Они заточили ее в клетку и оставили там гнить до скончания веков. Но как же тогда ты выбрался? И почему часть души по-прежнему остается там? Ника с болью смотрела на Влада. Меня призвал камень, как и тебя. Но он не может освободить от проклятия самоубийцы. Это можешь сделать только ты, моя милая Доминика. Моя Софья. Ника горестно всхлипнула. Но как мне это сделать? «Будь начеку. Когда в твоей жизни появится он...» Ника вскинула заплаканные глаза. «Он уже появился, это точно он. Это Стас!» Влад удивленно вздернул брови, а затем, нахмурившись, поднялся с места. Ника взволнованно следила, как меряет он шагами гостиную. «Господи, он ведь видел их вместе. И даже не догадался, что Стас — демон. Влад!» Она тихонько позвала его, страшась внезапной вспышки гнева. «Влад, пожалуйста. Я ведь не знала. Да, ничего и не было. Он пытался меня соблазнить, но...» «Но что?» Он остановился и смерил ее тяжелым взглядом. «Он подарил мне кольцо. Влад, он сделал мне предложение. Сказал, что дает сутки подумать». Она протянула вперед трясущуюся ладонь. «Я не могу его снять». По лицу мужчины пробежала хмурая тень. «Его нет, Ника». Он опустился на диван и внимательно осмотрел ладонь. «Кольца нет». Ника изумленно смотрела то на его мрачное лицо, то на свою ладонь. На безымянном пальце, слабо пульсируя красноватым свечением, сидело кольцо. Она больно закусила губу. «Он не видит. Никто, кроме нее самой, не видит эту чертову штуку. Мне страшно», — прошептала она и прижалась к широкой груди. Крепкие руки обвили ее дрожащее тело, и пальцы вплелись в растрепанные волосы. «Хранилище. Ты должна узнать, где оно». Ника приподняла голову и заглянула в синие, темные, как ночной океан, глаза. «Я узнаю! Даю тебе слово, я узнаю!»